Автор Амина Асхадова. «Та, которую я предал». Текст читает Анна Цуканова. Глава первая. «Привет», — бросает муж, проходя мимо меня. «Привет». Мы с Тимуром приходим домой почти одновременно. Как всегда, опустошенные, раздраженные. Будто мы живем в параллельных вселенных, но по какой-то причине приходится делить двушку в центре города. И причина эта — 10 лет брака. 10 лет вместе. И сегодня наша годовщина, но я не вижу в этом никакого праздника. Судя по всему, муж тоже. Тимур проходит мимо меня, бросает ключи на тумбу и снимает куртку одним рывком. Это движение я знаю до боли. Механическое, резкое, будто он спешит сбросить с себя не одежду, а сам факт нахождения рядом. Вчера мы снова поссорились. И позавчера тоже, и последнюю неделю. Весь наш брак будто состоял из ссор, недопониманий и... Кажется, я так больше не могу. Я следую на кухню, ставлю сумку на стул, открываю холодильник. Мы не договорились о ресторане или ужине. По сути, мы давно не договариваемся ни о чем, кроме бытовых мелочей. «Что приготовить?» — спрашиваю, понимая, что это лишний вопрос. Тимур стоит у раковины, чуть наклонившись, уткнувшись ладонями в мрамор. Спина широкая, футболка натягивается на плечах. Он высокий, спортивный, с темноволосой головой, которую сейчас держит опущенной. У Балашова всегда была внушительная фигура, которой можно было бы восхищаться, если бы рядом с его телом не стояла его холодность, непробиваемая и вечная. «Все равно», — отвечает он коротко. «Это все равно колет под ребра». За 10 лет брака я научилась различать оттенки его голоса. И в этом не усталость. Это раздражение, недовольство тем, что я вообще что-то спрашиваю. Я выдыхаю и достаю курицу, овощи и начинаю нарезать ингредиенты для простого блюда. Вода шумит, нож стучит о доску. Мы с Тимуром движемся внутри этой кухни так, будто каждый боится задеть другого. В отражении стеклянного шкафа я вижу свое лицо. Бледная кожа, чуть покрасневшие от усталости глаза, русые волосы, стянутые в низкий хвост. Я ловлю свой взгляд в зеркале и ненавижу, что выгляжу так тускло. Женщина, которая когда-то верила, что будет матерью, что брак может быть теплым, что семья — это место, где тебя слышат. Это все такой бред. Я режу овощи быстрее, чтобы заглушить мысли. «Тимур», — осторожно начинаю, — «нам нужно поговорить». Он напрягается. Даже не оборачивается. «О чем?» Я знаю, что он знает. Я чувствую, как его злость поднимается заранее, еще до слов, только от намека. «О врачах?» — говорю тихо. «О том, что нам стоит попробовать еще раз, сделать паузу в работе, поехать в клинику». «Я устал, Ань», — перебивает он. «Давай не сейчас». «Не сейчас у тебя всегда», — отвечаю я чуть резче, чем планировала. Ты уходишь от разговора каждый раз. Что у тебя случилось? Ты раздраженный, ходишь уже месяц. Может, ты поделишься?» Он делает несколько шагов, открывает верхний шкаф, стакан, вода, крупные глотки, чтобы заполнить молчание и дать себе время остыть. Это пройденный механизм, отработанный до инерции. Я продолжаю готовить, но слова застревают в горле. «Просто нет смысла все время это мусолить», — говорит он глухо. «Для тебя мусолить. Для меня смысл всей жизни. Я хочу стать мамой». Тимур резко ставит стакан на стол. Звук отзывается в висках. «И что ты хочешь от меня?» — бросает он. «Чтобы я бегал по врачам, как сумасшедший? Бегай, Мань. Уже долго. Может, пора смириться?» «Смириться? Чего я хочу?» — вырывается у меня. «Хочу, чтобы ты был со мной, Тимур, хоть раз. Хоть раз просто поддержал». Между нами будто вспыхивает электричество. Он смотрит на меня так, будто я требую от него невозможного. «Я делаю, что могу», — говорит он, но в голосе пустота. «А если этого мало, прости». Эта фраза отрезает кислород. Я знаю, что она означает. Меня это не касается, я не хочу об этом думать, я устал. Я горько усмехаюсь. Резко открываю банку соли, но она выскальзывает из моих пальцев и силой падает на столешницу. Крышка отлетает, белые крупинки рассыпаются по всему столу, засыпая с собой новенький телефон Тимура. Тишина оглушает. «Отлично», — говорю громко. «Прекрасно. Вот тебе и годовщина. Ненавижу тебя, ясно?» Тимур делает глубокий вдох и отходит от стола, отбрасывая полотенце на столешницу. «Ненавидишь? Хорошо. Я не буду ужинать. Скроюсь с твоих глаз». «Конечно. У тебя всегда одна тактика», — отвечаю я, сжимая пальцы так, будто они могут удержать хрупкое равновесие в моих ногах. «Все». Он поднимает руки, будто сдается. «Не хочу это обсуждать. С годовщиной. Я в душ». Он разворачивается и уходит, не глядя на меня. Дверь ванной захлопывается, почти моментально включается вода. Я остаюсь одна на этой кухне с рассыпанной солью среди зачатков ужина, которые уже никому не нужны. И дело здесь вовсе не в соли. Меня трясет, и я устало опираюсь на столешницу. Я стою, прячу лицо в ладонях, пытаясь не разрыдаться громко, чтобы он не услышал. Слезы падают на стол, на соль. Она слипается от влаги и превращается в неровные кристаллы. Я убираю телефон мужа из-под завала в соли и смотрю в одну точку. Да, кажется, вот из этого и состоит наша жизнь. Все время что-то крошится, ломается, валится из рук, и никто уже не пытается поднять и склеить. Экран пострадавшего телефона на столешнице вдруг вспыхивает. Звонок. На экране женское имя Инесса. Чужое, красивое. Я привыкла видеть разные имена в телефоне своего мужа, но этот звонок почему-то ошпаривает и злит. Сердце стучит громче воды за стеной. Я беру телефон резко, злым движением. Раздражение подступает волной. Меня достали его ночные звонки. Звонки в выходные, бесконечные обсуждения чего угодно, только не нашей жизни. Телефон вибрирует в моей руке, будто живая, горячая стальная пластина. Я поднимаю его к уху и уже хочу сказать «Алло», но не успеваю. Раздается слабый женский голос. Такой болезненный, будто эта женщина очень сильно болеет. «Тимур?» Женщина тяжело дышит. «Нам нужно поговорить. Я думала, у нас больше времени, но меня увезли на скорой. Тимур, это касается нашей дочери». Меня будто ударяет током. Я выпрямляюсь, сердце резко грохочет о ребра. И только тогда я нахожу в себе силы ответить: «Какой еще дочери?» Спрашиваю я. Слова выходят хриплыми. На том конце повисает пауза. Вязкая, болезненная. Женщина шумно втягивает воздух. «Извините», — произносит она тихо. «Вы, наверное, Аня». Ее знание моего имени как нож по коже. «Передайте Тимуру», — дыхание у нее сбивается, «что мне стало хуже. Я попала в больницу. Пусть он заберет нашу дочку и позаботится о ней». Я сжимаю телефон так сильно, что пальцы немеют. Мой голос ломается. «Какой дочери? Вы что вообще несете?» «Нашей дочери», — поясняет незнакомка. «Нашей с Тимуром. У нас с вашим мужем был роман. Извините, что потревожила. Вы не должны были узнать. Но мне очень плохо, и я хочу, чтобы он позаботился о нашем ребенке. Он обещал позаботиться о дочери». Ее голос гаснет, становится почти шепотом. «Скажите ему, чтобы он поехал домой», — выдыхает она, как будто последние слова вытягивают из нее все силы. «Пожалуйста». И связь обрывается. Я стою несколько секунд, оглушенная, как будто мир перестал существовать вместе со мной. Остался только шум воды в ванной. Ровный, равнодушный. Потом и он стихает. Я бросаю телефон на стол, разворачиваюсь и почти бегу в кабинет Тимура. Открываю дверь так резко, что она ударяется о стену. Свет включается, и это белое холодное освещение делает все еще более нереальным. Я начинаю рыться в его ящиках. Хаотично, остервенело. Открываю шкаф. Выдергиваю папки, разбрасываю их на пол. Документы летят, шуршат, бьют по полу. Листы бумаги везде, но мне плевать. Я не ищу что-то конкретное, я ищу хоть что-то. Любую зацепку, доказательство, обрывок, тайну, ложь, любым способом добить себя правдой. Шум в голове такой, будто внутри взорвалась граната. Я открываю очередной ящик стола. Он закрыт плотнее, я дергаю сильнее, и он поддается. Папка. Тонкая, серая, самая неприметная. Я хватаю ее, рву застежку, и в следующую секунду весь мир становится глухим. В руках у меня лежит свидетельство о рождении, дочери. Я чувствую, как подгибаются колени. Ее зовут Ира. Балашова Ира Тимуровна. Эти фамилии и отчества моего мужа, моего. Я смотрю на бумагу и не верю глазам. Не могу поверить. Но эта девочка существует. Она настоящая. И в этот момент в кабинет входит Тимур. Шум за спиной мягкий, осторожный. Он стоит в дверях с мокрыми волосами. Вода стекает по шее, на бедрах полотенце. Он сначала не понимает, что видит. Разорванные папки, документы на полу, меня бледную, с дрожащими руками и этой чертовой бумагой в пальцах. «Аня?» Его голос глухой, осторожный. «Что происходит?» «Я не могу дышать. Только держу свидетельство, пока пальцы не белеют». «У тебя?» Голос ломается, я глотаю воздух. «У тебя есть дочь?» Тимур смотрит на документ. Его лицо резко меняется. Напряжение, страх, усталость. Он проводит ладонью по мокрому лицу, выдыхает, будто признается в убийстве. «Тебе звонила Инесса?» — спрашивает он тихо. Имя пролетает мимо меня, как пустой звук. Моя злость наносит удар первой. «Не это я спрашиваю!» Голос рвется из груди. «Я спрашиваю, у тебя есть дочь, Балашов?» Он долго молчит. Слишком долго. Но затем Тимур наконец кивает. Тяжело, без сил. «Да». У меня подкашиваются ноги, но я не даю себе упасть. Я почти шепчу. «И сколько ей?» Тимур закрывает глаза на несколько секунд. Затем открывает. В его взгляде вина, которую он не может спрятать. «Аня, так получилось? Скажи цифру». Перебиваю я, едва дыша. Он делает глубокий вдох, будто сжигает в груди воздух. «Пять. Пять. Пять». Слово падает в комнату, как бетонная плита, ломая все. Я чувствую, как меня покидает опора. Спина скользит по стене вниз. Я оседаю на полу, держась за свидетельство так, будто оно способно меня укрыть от боли. Я поднимаю на него глаза и шепчу охрипшим убитым шепотом. «Мы в браке. 10».